Традисканция или бабьи сплетни. Нейтрализует зависть, приносит чувство радости, помогает пережить неприятные моменты. Традисканция входит в привычный круг милых, непритязательных растений – зебрина, хлорофитум, сенсивьера и другие, которые сопровождали нас с раннего детства – в родительском доме, в детском саду, в школьном классе, в самых разных учреждениях. И неудивительно, эти растения неизменно здоровы и привлекательны даже при минимальном уходе. И сейчас еще можно встретить растения из этого скромного круга, но уже, к сожалению, гораздо реже. Этих скромников потеснили более эффектные и красиво цветущие, но вместе с тем и более требовательные к уходу растения. Народное название бабьи сплетни традисканция получила за свои стебли, которые свисают и переплетаются так, что их трудно отделить друг от друга. Магия и польза. Традисканция хорошо защищает своих хозяев от сплетен, от злокачественных заболеваний. Если у человека начинаются подобные проблемы, она, забирая негативную энергетику, засыхает и погибает. Традисканция – универсальное средство от сглаза. Заведите традисканцию, под ее влиянием злые люди забудут дорогу в ваш дом. Традисканция – источник радости и вдохновения. Она способна заряжать энергии, обострять чувство юмора, дарить надежду. Кроме всего прочего, она хранит своих хозяев от заболеваний верхних дыхательных путей. Нейтрализует зависть, приносит чувство радости, помогает пережить неприятные моменты. Все традисканции принадлежат к воздушным близнецам, которыми управляет Меркурий, ближайшая к Солнцу планета. Меркурий – планета воздушная. Воздух становится теплым и легким при участии огненной стихии Солнца. Вот почему Меркурий ходит за Солнцем по пятам. Солнце – планета большой радости, сильных настоящих чувств. Традисканцию полезно иметь в домах, у обитателей которых есть проблемы с легкими, бронхами или руками. Традисканция оказывает согревающее действие на эти органы. Традисканция легко размножается, очень быстро растет и содержит комплекс питательных и лекарственных веществ. Поэтому их часто выращивают на корм комнатным птичкам, черепашкам, хомячкам, кошкам и прочим домашним любимцам. Аквариумисты ставят горшочек с молодой традисканцией на стекло, лежащее на бортах аквариума. А отрастающие стебли растения вскоре опускаются в воду и образуют красивый зеленый коврик на ее поверхности. К тому же многие рыбки не прочь полакомиться этими нежными листочками. Традисканция очищает и увлажняет воздух в комнате, нейтрализует электромагнитное излучение. У человека, любующегося ее пышной зеленью, снимается напряжение глаз. Быстро улучшается настроение и облегчается дыхание. Кошки интуитивно чувствуют полезность традисканции и с удовольствием жуют ее побеги и сочные листья. Так что, если в вашей квартире обитает кошка, растение придется от нее защищать, выделяя ей талику листьев в качестве живых витаминов. Целебные свойства. Целебные свойства традисканции были обнаружены много веков назад. С лекарственными целями ее выращивали в буддийских монастырях в Азии, в странах Латинской Америки. Чаще всего ее листья использовали наружно, для заживления ран, как у нас подорожник. Но известно, что в некоторых странах препараты из традисканции принимали внутрь. На Кубе при инфекциях желудочно-кишечного тракта, колите, гастрите, метеоризме, Венесуэле при сахарном диабете, на Ямайке при туберкулезе. В народной медицине традисканция давно заняла достойное место, ведь ее препараты обладают многими лечебными свойствами – противомикробным, противовоспалительным, кровоостанавливающим, ранозаживляющим, ветрогонным, противодиабетическим. Традисканцию можно применять и при лечении таких серьезных инфекционных заболеваний, как туберкулез легких. Используют побеги с листьями как свежие, так и высушенные. Советы по уходу. Еще совсем недавно традисканция росла почти в каждом доме, что неудивительно. Традисканция является одним из самых простых в содержании комнатных растений. Поэтому даже самый ленивый цветовод может подружиться с этим растением. Традисканция – неприхотливое растение. Она может находиться и в тени, и в свету. Температура там, где она растет, тоже может быть разной, от теплой до прохладной. Единственное, что цветок не любит, так это чтобы его часто поливали. Температура. Умеренная, оптимально 24-26 градусов по Цельсию. Зимний минимум 10-12 градусов по Цельсию. Хотя на исторической родине температуры опускаются и ниже, почти до 2-4 градусов по Цельсию. Освещение. Традисканция считается нетребовательной к свету, но это касается только растений с темно-зелеными листьями. Все пестролистные сорта и разновидности светолюбивы. Им желательно получать некоторое количество прямых солнечных лучей. Восточное или западное окно. Полив. Довольно обильный, с весны до осени. Почва должна быть все время слегка влажная, без излишней сырости. Зимой при понижении температуры полив более умеренный. Почву периодически нужно рыхлить, чтобы избежать загнивания. Удобрения. С марта по август подкармливают удобрением для комнатных декоративно-лиственных растений через каждые 2-3 недели. Влажность воздуха. Традисканции любят очень влажный воздух, оптимально около 60%. К сожалению, недостаток высокой влажности часто пытаются компенсировать обильным частым поливом, что совершенно неправильно. В природе традисканции – почвопокровные растения с исключительно поверхностной корневой системой. В квартирах традисканции особенно страдают в зимний отопительный сезон. Пересадка. Почва для традисканции должна быть очень рыхлой, в то же время питательной, насыщенной органикой. pH от 5,5 до 6,5 или слабокислый. Отлично подойдет лесная торфяная почва, 3 части, в смеси с песком, 1 часть. Можно приобрести универсальный грунт в магазине, добавить на 3 его части 1 часть вермикулита и 1 часть песка. На 1 горшка обязательно хороший дренаж. Сами горшки предпочтительны широкой, но не глубокой формы. Высаживают в один горшок несколько растений. Размножение. Стеблевыми черенками весной, летом или осенью. Они хорошо укореняются в течение недели или двух. Проблемы выращивания. С возрастом большинству традисканций свойственно оголяться и терять первоначально здоровый вид и густую листву. Это обусловлено генетически. В природе традисканция – ползучее растение, ей незачем иметь пышный куст. Она ползет и переукореняется на новом месте. Из-за быстрого израстания рекомендуется ежегодное их омолаживание путем черенкования. Весной все ветки обрезают, укореняют в воде и заново высаживают в свежую почву. Можно высадить все черенки в один горшок. Как они и росли, можно разделить. В любом случае растения быстро набирают силу и делаются гуще и красивее, чем были. Также надо не забывать подкармливать традисканции через месяц после пересадки. Возможные трудности. Коричневые сухие кончики листьев. При слишком сухом воздухе в помещении, особенно зимой во время отопительного сезона. Вялые стебли На листьях сухие коричневые кончики с желтизной, если земля сильно пересохла. При поливе холодной водой. Стебли вытягиваются, листья мельчают, растение теряет декоративную привлекательность. При остром недостатке света или недостатке питательных веществ в почве. Пестролистные формы теряют окраску при недостатке освещения. Стебли у основания мягкие и приобретают коричневый оттенок. Загнивание стебля из-за переувлажнения почвы, особенно если пониженная температура. Можно срезать здоровую часть, они легко укоренятся даже зимой.